Не истолкуйте моих слов превратно. Я не могу поклясться, что в течение той зимы 48-49 года Лолите не удалось войти мимоходом в непристойное соприкосновение с мальчишками. Как бы пристально я не следил за ее досугами, постоянно случались, конечно, необъяснимые утечки времени, которые она задним числом пыталась заткнуть путем чересчур уж замысловатых объяснений. И, конечно, моя ревность то и дело зацеплялась подломанным когтем за тончайшую ткань нимфеточного вероломства. Но я очень явственно чувствовал, и ныне могу поручиться за правильность этого чувства, что не стоило серьезно опасаться. Я так чувствовал не потому, что ни разу не подвернулся мне какой-нибудь осязаемый твердый молодой кадык, который я бы раздавил голыми руками среди бессловесных мужского пола статистов, мелькавших где-то на заднем плане, но и потому, что мне становилось более чем очевидно, любимое выражение моей тети Сибиллы, что все варианты старшеклассников от потеющего болвана, которого приводит в трепет возможность держать ручку соседки в темном кино, до самодовольного насильника с чирьями и усиленным до гоночной мощности автомобилем, одинаково претили моей искушенной маленькой любовнице. «Меня тошнит от мальчиков и скандальчиков», — наморала она в учебнике, и под этим рукою Моны — Мона должна теперь появиться с минуты на минуту. «А как насчет Риггера? Ему тоже пора появиться. Посему так безлики у меня в памяти те ребята, которых мне доводилось видеть в ее обществе. Существовал, например, красный свитер, который в один прекрасный день, в первый день, когда выпал снег, проводил ее до дома. Из окна гостиной я наблюдал за тем, как они напоследок разговаривали у нашего крыльца. На ней было первое ее пальто с меховым воротничком. Коричневая шапочка венчала любимую мою прическу. Ровная челка спереди, завитушки с боков и природные локоны сзади. И ее потемневшие от сырости мокасины и белые носки казались еще более неаккуратными, чем всегда. Она, как обычно, прижимала к груди свои книжки, говоря или слушая собеседника, а ножки ее все время жестикулировали. Она то наступала левой на подъем правой, то отодвигала пятку назад, или же скрещивала лодыжки, покачивалась слегка, начерно намечала несколько шажков и начинала всю серию снова.